Глава 27. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Макаши Юнлинг. Это не та форма боя, где используется чистая физическая сила. Это один из ее основных недостатков. Макаши очень хороша при долгом поединке, когда джедай экономит свои силы и больше полагается на выносливость. Сейчас существуют стили фехтования, которые легко могут противостоять личному искусству, чистым напором или собственной физической силой. Джем Со, к примеру, очень эффективна против макаши, но в то же время имеет ограниченный арсенал приемов. Между прочим, из макаши и позаимствованных. А ты, Юнлинг, пытаешься противостоять изначально силовому стилю, что у тебя на данном этапе собственного развития не получается. Хотя я признаю, что ты для своего возраста добился выдающихся успехов именно во второй форме, но твое тело пока не поспевает за твоими навыками. «Что же мне делать, мастер Дид?» — расстроенно спросил я. «Ну, ты же будущий целитель. Наверняка уже знаешь, что даже сейчас у тебя есть выход. Неужели не знаешь, что такое усиление тела с помощью силы?» — насмешливо спросил он. «Потому и спрашиваю, что знаю», — насупленно буркнул я. «Усиление тела в моем возрасте может плохо сказаться на организме в будущем. Это станет мне полезно циклов через 5-6, когда... В общем, когда подрасту немного». «Хм, удивил», — ухмыльнулся Дид. «Немногие устоят перед соблазном легкого пути, а уж когда речь заходит о юнлингах... Правда, есть и другой выход, и я подозреваю, что и о нем ты знаешь». «Опять медитации, да?» — уныло повесив уши, спросил я. «Верно. Подвижные медитации, когда при помощи силы ты должен кратковременно усиливать сами удары. Либо телекинезом, либо напитывая силой мышцы, или еще как. Есть много способов. У тебя же мне только одно не нравится. Ты, Джет, относишься к такому моменту механически, как какой-то дроид, и просчитываешь варианты, а не полагаешься на силу. Пойми уже, наконец, что когда джедай фехтует, это не чисто физический процесс, а в первую очередь сила и взаимодействие с ней самого одаренного. И когда ты это поймешь, то станешь очень сильным бойцом. Ты все не можешь уяснить для себя, что бой на световых мечах — это не тупое, как ты однажды выразился, размахивание светопалкой, а целая философия. И у каждой формы она своя. «Магистр Саа говорит, что мне все равно не стать хорошим фехтовальщиком», — вздохнул я. «Я, конечно, не настолько опытен, как она, но, по-моему, это глупости. В тебе есть огромный потенциал, потому что ты до сих пор не забросил упражняться со световым мечом, и тебе это просто нравится. А это одно из основных условий», — возразил Дид и, поморщившись, высказал свои сомнения. «Однако с магистром я в чем-то согласен. Ты больше на технике силы полагаешься. Или взять эти твои телекинетические плоскости. Ты хоть понимаешь, что с таким талантом тебе фехтование не очень-то и нужно?» «Если бы это было так, мастер Дид», — скривился я. «Действительно, с этим моим талантом обстоит не все так однозначно. Начать с того, что мои плоскости имеют множество условий и специфических свойств. Например, это великолепные щиты, но опять же с оговорками. Такие щиты не абсолютны. То есть они могут защищать мою тушку с многочисленными ограничениями. От любого кинетического воздействия очень эффективная штука. Как я выяснил еще 2 года назад, любой предмет, будь то брошенный кирпич или выстрел из масс-драйверной винтовки, они с легкостью останавливают. Да даже бластерный болт из плазмы их не пробивает, потому что любое, что обладает массой, мои телекинетические плоскости отбивают на раз. Но! Опять есть это долбанное «но». Дуга светового меча или выстрел из лазерного импульсника проходит через такие щиты вообще без проблем. Абсолютно любое излучение мой телекинез не останавливает. Впрочем, как и обычный телекинез, тот, который используют все остальные джедаи. Тут нужно еще добавить, что не любую массу я могу остановить. Если в плоскость врежется, допустим, аэроспидер на полном ходу, то она с большой вероятностью схлопнется. Вторая трудность — это то, что мне пока никак не удается изменить форму с обычной овальной плоскости на любую пространственную фигуру. Все еще гадаю, как провернуть подобный фокус, и я уже со счета сбился при моих многочисленных экспериментах и проверках миллиона теорий. Тут ведь и спросить не у кого, а до монахов Бенду, которые явно шарят в этом направлении силовых воздействий, мне не добраться. Даже не знаю, где они обитают, эти монахи неуловимые. Во всяком случае, место их дислокации в архивах храма мне выяснить не удалось, даже с привлечением рыцаря Тал и других архивариусов. Третье и такое же существенное препятствие — это управление плоскостями. Запустить в цель с каким-либо заметным ускорением подобный метательный снаряд у меня также не получается. Плоскости летят со скоростью чуть больше брошенного со всей силы рукой камешка. Нет, я не спорю, что это очень опасное оружие для любого неподготовленного разумного, но вот джедай от такой опасности с легкостью сможет уклониться с помощью своего предчувствия, даже не наблюдая такую опасность визуально. Множество раз проверено на моем наставнике Сайфо Диасе, рыцаре Страц, и тогда еще подавание Квай-Гон-Джине. И, наконец, четвертое. Количество. Оперировать больше, чем четырьмя телекинетическими плоскостями я не умею. И то это требует гигантской концентрации, при которой только и могу, что выставить их вокруг себя. Про управление же даже не заикаюсь. Есть еще множество мелких недостатков, таких как невосприимчивость к телекинезу некоторых материалов, вроде картозиса, когда плоскостями невозможно его разрезать, или сопутствующих эффектов, когда бластерный болт разрушается на телекинетической плоскости с нефиговой такой вспышкой и очень сильно слепит глаза. Или когда такая моя плоскость разрушается, так сказать, при превышении своей прочности, то это вызывает своеобразный откат, выраженный в сильной усталости. Либо то, что оперировать телекинезом я могу только визуально, а с закрытыми глазами или через электронные системы такой трюк не получается. Все же это очень полезная твоя способность. Ты хоть понимаешь, что в сочетании даже с посредственным фехтованием ты можешь стать опасным противником для любого мастера меча? Прервал мои размышления джедай. Это не так уж и легко, наставник Дид. Одновременно фехтовать и применять именно мой телекинез довольно трудно. Прекрасно понимаю, что с помощью плоскостей я могу не позволить даже приблизиться к себе, но любой, обладающий хорошей скоростью и реакцией, сможет сделать это без особых проблем. Я знаю, что у меня есть возможность отталкиваться прямо в воздухе под любым углом для какой-нибудь атаки в стиле Атару или вообще забраться на высоту, где меня никто не достанет мечом, но применять бесконечно долго свои телекинетические плоскости я тоже не могу, хоть и умею их ставить почти мгновенно. Измором меня также можно взять. Вот про это я тебе и говорю. Медитируй, юнлинг, расширяй свои способности через силу, — улыбнулся Дид. И все же, что мне делать с фехтованием? — стал настаивать я. Ну, если бы у меня было достаточно времени, и я был специализированным наставником храма, то подобрал бы для тебя индивидуальный стиль фехтования. Однако я всего лишь мастер трех форм, а не универсал. и такое начинание мне не по силам и знаниям. Слишком ты необычный, юнлинг. К тому же у меня не очень много времени для того, чтобы с тобой постоянно заниматься. Ведь у меня уже подаван есть», — задумчиво ответил Дид. «Индивидуальный стиль? Это как?» — ухватился я за его оговорку. «Что тут непонятного, юнлинг? Индивидуальный стиль, именно что индивидуальный, то есть созданный под твои способности, усиливающий твои сильные стороны и сглаживающий недостатки. Проще говоря, берется база какой-либо формы, и на ее основе создается персональный стиль под конкретного разумного. В твоем случае это макаши, потому что эта форма тебе нравится, но подойдет любая, даже ши и чо. Конечно, лучше всего для базы под индивидуальный стиль подходит шестая форма, но она все же больше для двухклинкового стиля фехтования предназначена. Ниман хоть и вобрал в себя много из других форм, однако, как я думаю, это является и его существенным недостатком. Блин! Но вот как вот ему объяснить? Шашкомахательство ведь мне не просто так нужно. В преддверии того шухера, что будет в галактике, одной силой и силовыми техниками от вражин не отмахаешься. Я уже давно понял, что джедаи просто не хотят верить, что всеобщая война всех со всеми вообще возможна, и никакие мои пророчества и мрачные предсказания тут не помогут. Вот тебе, юнлинг, техники силы, целительства и куча наставлений для дипломата-переговорщика. Изучай. Потому что ты в таких вещах талантлив, а боевку оставь для боевиков. Но я точно знаю, что мне будет намного полезнее для собственного выживания. Лучшая дипломатия — это дипломатия канонерок, когда у кого стволы больше, тот самый крутой, представительный и со всех сторон правильный дипломат. А лучшее целительство — это полевая медицина с фронтовыми госпиталями. И из техник силы для меня лучше изучать что-нибудь убойно-масштабное и разрушительное, вроде шторма силы, чтобы всяких нехороших гондонов пачками угандошивать. Так что я все равно фехтование не брошу, потому как это великолепное средство для собственного выживания. И вообще, меня уже достали полунамеки с тем, что якобы всякие разные боевые навыки мне не очень-то и нужны. Такое чувство, что джедаи-наставники в храме побаиваются, что я стану именно боевиком. Например, у меня несомненные успехи в Меху-Деру, почти на таком же уровне, как у Каздана. Однако ему уже сейчас подобрали персонального наставника в этой технике силы, а меня пустили по боку. Или когда я имел глупость продемонстрировать перед целителями свои зачатки вальчака, тогда выводок этих наседок из джедаек-целительниц меня чуть не заклевали. Видите ли, это опасная техника, которая может подтолкнуть меня в объятия темной стороны, и обучать наотрез отказались. Курицы беспонтовые. И вот сейчас даже мастер Дид, на которого у меня была надежда в плане обучения макаши, также меня немного прокатил. «Медитируй, юнлинг». Как будто я мало медитациями занимаюсь. Я их уже 17 штук выучил и активно практикую. Такого количества видов медитации больше ни один юнлинг или падаван во всем храме не знает. И так уже больше всех времени в медитации провожу. Если не на физкультурных занятиях или не сплю, то постоянно медитирую. Да даже когда в нашей столовке давлюсь джедайской баландой, то хотя бы медитацию пространства поддерживаю. Этот разговор у нас происходил после того, как наставник Дид наглядно мне показал, что все мои выученные приемы, хитрые финты и импровизация в макаши — ничто по сравнению с собственной физической силой оппонента. Меня просто и незатейливо задавили, грубо пробивая гибкие блоки, которыми я пытался отвести лезвие светового меча своего сегодняшнего соперника, точнее, соперницы. Морщась, я стал тереть свои отбитые в процессе учебного поединка запястья и недовольно коситься на ту, которая и раскатала меня в пух и прах. Вот и делай после такого добрые дела. Ведь именно я был напрямую причастен к появлению здесь моего сегодняшнего спарринг-партнера. На другом конце зала фехтования сейчас в одиночестве медитировала примечательная такая личность. Это была девушка Тагрута по имени Шири Юм, которая и была тем самым таинственным падаваном нашего наставника. Если говорить о падаване мастера-джедая Дита, то я был с ней заочно знаком. Правда, я совсем не представлял, что Тагрута, плавающая в прозрачной бочке с бактой в одной из секций залов исцеления, и есть тот самый падаван. Ну, Тагрута и Тагрута, их по храму полно бегает, и у меня даже есть в хороших знакомых музыкальная маньячка-падаван по имени Шол О. Только я сначала не знал, что Тагрута за стеклом бакты-камеры именно падаван. С виду взрослая разумная лет 20, с офигенно прокачанным мышечным каркасом под тонкой оранжевой кожей. Таких в моей прошлой жизни фитоняшками называли. Нет, она не была именно что перекачанной. Но вот кубики пресса и отчетливый мышечный рельеф просматривался очень хорошо и совершенно не портил гармоничную и женственную фигуру. Но вот откуда мне было знать, что эта лошадь заодно и ученица нашего садиста-наставника по фехтованию? Эту Тагруту впервые я увидел, когда мой куратор исцелителей храма, мастер Тедуута, на примере решила показать мне, что такое темная сторона силы. «Смотри, Юнлинг, что бывает, когда джедай поддается темной стороне», сказала мне необычная джедайка расы Эломин и указала на прозрачное стекло бактокамеры, за которым плавала в голубоватом лечебном растворе симпатичная разумная. Вообще-то, ничем примечательным, кроме великолепной физической формы, бессознательная Тагрута на первый взгляд не выделялась. Не было каких-либо необычных шрамов или других визуальных отличий от обычной представительницы расы с планеты Шили. Даже индивидуальная пигментация Монтрал и традиционный для Тагрут татуаж на лице соответствовал обычной Тагруте. Однако, если прислушаться к себе, к собственной силе, то тут же возникает чувство дискомфорта и настороженности. Что-то все же было не так. «Да вроде все с ней нормально, мастер Тедуута», с сомнением и задумчиво нахмурившись, ответил я. «Внешних повреждений не видно, и я просто не знаю, как должен выглядеть пациент, который подвергся влиянию темной стороны». «Ох, Юнлинг, неужели ты не чувствуешь? Тут дело не во внешних проявлениях, когда в некоторых случаях темная сторона уродует тело и лицо, а во внутреннем состоянии. Сейчас ты можешь безопасно это изучить, а я тебя подстрахую. Ты же владеешь медитацией разума». «Это когда нужно сознание объединять?» — переспросил я. «Именно», — подтвердила джедайка-целитель. «Ну, как бы да, владею. Мой наставник применял такой прием, когда я первый раз в силу заглянул». «Ты полон талантов, Юнлинг», — улыбнулась она. «Вообще-то такая медитация очень сложна и не у всех получается». «Ничего там сложного, это же всего лишь подраздел Altus Sapor, одна из медитаций восприятия», — возразил я. «Интересно», протянула она, задумчиво меня рассматривая. «Тогда, если ты владеешь таким приемом, то сейчас можешь настроиться на вот эту разумную». Тедуута указала ладонью на Тагруту, парящую в голубоватом растворе бакты с дыхательной маской на лице. «И почувствовать ее состояние. Только еще и я буду следить за тобой через силу. Только заклинаю тебя, Элай, будь очень осторожен. Темная сторона — это совсем не шутки, А так как ты ни разу не чувствовал такое проявление силы, то это для тебя может быть очень опасно. Однако, как будущий целитель, ты будешь с таким неоднократно сталкиваться. Наверняка у тебя не было моментов, когда рядом одновременно умирало много разумных, или ты умел ощущать это через силу. Ну, как бы... Я уже чувствовал темную сторону, поморщившись, возразил я. Еще когда с Диасом путешествовал, бывали случаи, всякие. Тогда я уже умел медитировать и слышать силу, а джедаи совсем не те разумные, которые стесняются насилие применять. Да, часто они старались убеждением действовать, но ведь другим разумным совершенно плевать на любые слова, особенно когда в их руках бластер находится. Так что Диас, что Дуку или Страц с Квайгоном часто убеждали всяких придурков своими световыми мечами, и не всегда только обезоруживая. Всякое бывало, а любая смерть как бы отражается в силе посмертными чувствами разумного, и такие ощущения для меня, который очень чувствителен к подобным проявлениям, всегда неприятно ощущать. Так и ладно бы, когда рядом умирает единичный индивидуум, или пусть даже несколько, такое перетерпеть можно. Неприятно, конечно, но именно что терпимо. А вот когда относительно рядом умирает много разумных, то подобный всплеск в силе чувствуется и переживается мной очень тяжело. В заварушке с пиратами и банковским фрегатом, когда разом около 400 разумных ласты склеили, мне было совсем плохо. Эламинка, с любопытством меня рассматривая, ничего не сказала, а лишь жестом предложила располагаться перед бактокамерой с бессознательной Тагрутой. «Ну и ладно, темная сторона так темная сторона, подумаешь, как будто я не представляю, с чем могу столкнуться». Мастер Тедуута начала что-то успокаивающе бормотать, а я, скрестив ноги по-турецки, уселся прямо на пол напротив бактокамеры и закрыл глаза, выравнивая дыхание и настраиваясь на транс. Медитация. Ничего нового и необычного. Множество раз уже проверенное и привычное. Разве что сейчас я ощущал в силе рядом с собой не Сайфу Диаса или, например, Квайгона, а другого джедая, незнакомого. Эламинка ощущалась как сгусток различных чувств. Начиная от любопытства, уверенности и доброжелательности и кончая небольшим беспокойством и готовностью меня подстраховать. Очень опытная джедайка, которая сейчас, судя по моим личным ощущениям, очень хочет посмотреть, как я работаю с силой и вообще на что я гожусь как потенциальный целитель. И опять же, исходя из моей чувствительности в силе, я сейчас предельно ясно знал, что Тедуута замыслила очень опасную авантюру. Для меня опасную. В силе обмануть одаренного почти невозможно, особенно сейчас, когда наши разумы открыты и, скажем так, немного резонируют. Но все равно допустить неопытного юнлинга к пациенту с проблемами темной стороны, да еще и не убедившись в моих возможностях, так себе план. Я сосредоточился, потянулся своим разумом в поисках другого сознания, не моего и не целительницы, и, наконец, я его нащупал. Ха! Тфу, сука! Да чтоб я еще раз! Вы тут все совсем охренели! Титаническим усилием я пытался сдержать рвоту, попутно сплевывая мерзкую и какую-то кисло-тухлую слюну прямо на стерильный пол зала исцеления. Тяжело дыша, я открыл глаза, равнодушно мазнул взглядом по оранжевой, как апельсин, Тагруте, смотрящей на меня зелеными глазами, в которых сейчас бушевала невообразимая паника. «Надо же, очнулась, идиотка!» А я заторможенно смотрел на собственное отражение в полированной стеклянной стенке бактокамеры и с отвращением любовался на самого себя. «Элай!» — взволнованно воскликнула Эламинка. «Что? Что случилось?» Повернувшись к сидящей сбоку джедайке, я хрипло просипел. «Больше я никогда здесь не появлюсь, мастер Тедуута! Никогда! К хаттам такие эксперименты!» «И не надо так от меня шарахаться! Подумаешь, рожа у меня слегка перекошена и немного бледновата. Подумаешь, глаза чуть-чуть желтоватые, совсем чуть-чуть. Пару секунд назад они вообще как фонарики светились расплавленным золотом. Целители, говоришь? Темная сторона, говоришь? А не пойти ли вам всем в самую глубокую ситхову задницу?» С трудом, вздрагивая и шатаясь, я начал подниматься с пола. Состояние сейчас у меня было просто феерическое и отпадное, мать их всех джедайскую. Целительница так и сидела на полу, с испугом, часто-часто переводя взгляд с меня на замершую в растворе бакты Тагруту, и, наконец, натужно сглотнув, спросила еще раз. «Элай, успокойся. Объясни, в конце концов, что сейчас было и как ты себя сам чувствуешь?» «Как чувствую?» — скривившись еще больше и рассматривая свои дрожащие руки, спросил я. «Знаете, мастер, найдите в храме самый большой бак, наполните его отборным пуду, возьмите самую большую ложку и начните все это дело хлебать. Вот когда вы выскребите этот самый бак до донышка, то сможете понять, что я сейчас чувствую». «Ах да!» Я повернулся обратно и вяло махнул в сторону Тагруты. «Вы можете уже прямо сейчас вытащить эту дуру. С ней все в порядке». После происшествия в залах исцеления, находясь в какой-то прострации, я поспешил покинуть эту неприятную территорию. Ну как поспешил? Еле-еле передвигая свои дрожащие ходули и шаркая как столетний дед, тупо побрел в сторону своей комнатушки, по пути проклиная строителей храма с их упоротой гигантоманией. 4 с лишним километра темпами подстреленной в обе ноги улитки я буду добираться, наверное, сутки. Видимо, плохо я сейчас поступил. Ничего толком не объяснив, постарался слинять от шокированной Эламинки. И ведь мне это удалось, несмотря на мою нынешнюю скорость. Мне просто совсем не хотелось хоть что-то объяснять и рассказывать, что произошло. Я и сам до конца не понял, что это было, и мне самому нужно все обдумать, расставить в уме по полочкам и проанализировать, а для этого нужно хотя бы немного отдохнуть и отойти от собственного шока. Зато я теперь понял, зачем в коридорах, которые ведут к целителям, столько уютных и скрытых ниш с удобными скамеечками. Оказывается, это чтобы выздоравливающие, но еще слабые разумные имели место, где можно отдохнуть при прогулке. Ты смотри, какие джедаи продуманные. Вот в одной из таких ниш я и решил передохнуть, перевести дух и немного обмозговать недавнее происшествие. Очень много информации мне дала медитация соприкосновения разумов с одаренным, который столкнулся с темной стороной силы. Вернее, даже не знаю, как правильно, не столкнулся, а поражен ею. Заражен? Тут не очень понятно. Ведь я имел дело именно с джедайкой, которая чуть не пала во тьму. Опять не так. Не хватает знаний и практики. Ведь адепты, практикующие темную сторону изначально и не являющиеся джедаями, наверняка будут ощущаться по-другому. Но в данном случае с моей пациенткой все очень сложно. И дура она. Других слов у меня нет. Когда у меня получилось в трансе подключиться к дремлющему сознанию Тагруты, то вот тогда я и почувствовал ту самую темную сторону. И это, скажу я вам, не то же самое, что я ощущал при массовой гибели неодаренных разумных. То ли количество мидихлориан, то ли потенциал в силе конкретного одаренного влияет, но это было сродни удару по моей личности, по целостности собственного «я». В тот момент меня захлестнули чужие чувства, приправленные силой и, я бы даже сказал, мощью. Так мало того, что это были чужие чувства, так еще и принадлежащие особи женского пола, так еще и другого вида, отличающегося как менталитетом, так и... Блин. Короче, я полной мерой хлебнул чужого и даже чуждого сознания. Мне моментально стало понятно, что с ней не так, и вообще, что с ней происходит. Тут уж мои генетически модернизированные мозги и собственная психика показали себя во всей красе. Я не читал ее память, не смотрел воспоминания. С головой хватило ее эмоций, чтобы понять абсолютно все. Вся ее немудреная жизнь пронеслась перед моим сознанием в виде ярких эмоциональных вспышек. Девчонка Тагруты была по уши и безответно влюблена, и, скорее всего, в своего учителя. Его образ мне неизвестен, но вот эмоциональный отпечаток очень яркий. Для нее он вообще стал центром вселенной. И вот уже тут я сделал для себя непоколебимый вывод, что этот самый ее учитель — натуральный мудак, просто-таки эталонный. Неужели он не видел, что происходит с его ученицей, и не попытался сгладить фон? Или хоть как-то повлиять на влюбленную девчонку? Он же учитель и джедай, и это его обязанность. Такое чувство, что этот мудила просто спустил ситуацию на тормозах и тупо забил на проблему. А теперь, когда я точно знаю, на что способны тагруты женского пола, которые просто ярые собственницы в межполовых отношениях. М-да. Ревность, приправленная силой, это, знаете ли, не то, что я хотел бы еще раз ощущать. Всепоглощающая ревность, замешанная на чувствах одаренного разумного и появившаяся следом ненависть, вот это и есть та самая темная сторона, которую я почувствовал и хлебнул выше своих острых ушей. Так там много чего еще было, начиная от похоти, ярости и гнева и кончая жаждой убийства. И мне даже удалось потом понять, что произошло и почему молодая джедайка оказалась у целителей. По всей видимости, она в конце концов напала на своего горе-учителя, сжираемая изнутри ревностью и собственными тараканами, раскачанными темной стороной. Наверняка этот мудак ей для такого повод дал, но и сама Тагрута поступила не по-джедайски. Чему ее вообще в храме учили? Говорю же, дура! Однако полученный опыт с таким форматом целительства дал мне очень многое, несмотря на то, что этот опыт был негативным. О да, я стал хоть немного, но понимать, что такое темная сторона силы, что она дает, то есть может дать одаренному, и каким боком здесь замешаны эмоции. Нет эмоций, есть покой. Краеугольный постулат Кодекса джедаев. Он, скорее, не очень точен, чем незыблем. Эмоции нельзя отменить, но вот приправлять свои эмоции силой — это да, крайне опасно. Зато дает небывалую мощь, что очень соблазнительно. Но ведь опасно тоже. Тут, как я уже понял, крыша может запросто протечь, что и подтвердила моя недавняя пациентка. И... ну его нафиг. Потерять себя в погоне за могуществом вот совершенно не тянет. Лучше уж я по старинке, проверенными джедайскими методами, буду себя раскачивать. А вот как мне удалось исцелить Тагруту, я не очень хорошо понял. Тут потом нужно все по секундам вспоминать и анализировать каждое мгновение. Просто в какой-то момент у меня получилось забрать, втянуть в себя все то, что испытывала девушка-джедайка, пропустить ее чувства через себя и выплеснуть во внешнюю силу. Или в силу великую, если угодно, которой все равно, что переваривать. На оттенки и цвета там плевать. Джедайка, между прочим, должна была эти все мои манипуляции прочувствовать. Все-таки объединение разумов? Нет, я не забирал и не стирал ее память, а забрал негативные эмоции. Даже память о них я не смог бы забрать или как-то по-другому повлиять. Она будет помнить все, но вот той самой темной стороны теперь в ней нет. И когда я говорил мастеру Тедуута, что хлебнул пуду, то ничуть не преувеличивал или приукрашивал. Именно такие ощущения я и испытал. И сила меня поимей, подобное испытывать еще раз я ни за что не соглашусь. Нахрен такое удовольствие вместе со всем храмовым целительством, целителями-джедаями, и фиг, кто меня уговорит. На этой мысли я протяжно зевнул, сполз на скамейку и через минуту отрубился, провалившись в тревожные, липкие и противные сновидения. Я еще не подозревал, какой кипиш устроил своим уходом из залов исцеления. Сколько разумных начали меня искать и почему-то не нашли джедайскими методами. Сколько раз джедаи носились туда-сюда мимо той ниши, где я тихо дрых на лавочке, и сколько раз проклинали придурковатого юнлинга, провалившегося как сквозь зем, то есть сквозь дюракритовую броню корусанта. Ничего у них не выходило даже при применении поиска разума и жизни, и они до сих пор не понимают, почему так получилось. Так потом я чуть ли не войну устроил между орденом и своим герцогством, и все это во время, пока я спал. Да, я крут. А все потому, что целая свора целителей, не обнаружив одного юнлинга, обратились сначала к СБ храма, а уж потом СБшники, не найдя искомого на камерах, сообщили о ЧП в Высший совет ордена джедаев. По итогу меня искало аж 2 магистра, 17 мастеров, неизвестное число обычных рыцарей и вся моя группа юнлингов в полном составе. Пока Сайфо Диас не сообразил спросить о моем местонахождении у Хока. И вот когда это стадо джедаев неожиданно взломало двери моей юнлингской комнатушки, то наткнулась на двухметровую черную громадину боевого дроида, окутанного дефлекторными и корпускулярными щитами и с автоматическим гранатометом в одной руке и с тяжелой бластерной винтовкой в другой. Вот они тогда всей толпой и офигели. Чуть не начавшееся кровопролитие остановил Диас, предельно вежливо и осторожно поинтересовавшись у дроида, где его хозяин. На что Хок также вежливо попенял всем присутствующим, что «вообще-то сначала стучаться надо», а герцог, исходя из сигнала его кумлинка и встроенного в него медицинского датчика, сейчас изволит почивать в 327 метрах от входа в залы исцеления. В общем, после этого джедаи ломанулись обратно. Но вот ведь беда. Раньше них на меня наткнулась поисковая партия из моих одногруппников. Шокко и Эрти, нашего Вуки и синекожего Твилека. Шокко без особого труда отволок мое спящее тельце обратно к целителям. И если бы это все не увидели запыхавшиеся джедаи, то, боюсь, цирк бы продолжился. Во всей этой истории была только пара положительных для меня моментов. Первое — я прекрасно выспался и отдохнул. И второе — меня никто не разбудил, пока надо мной проводились различные целительские манипуляции. Типа «А вдруг темная сторона?» Хорошо хоть, что наутро я в той же бочке с Бактой не очнулся, что и Тагрута. Но вот затем, когда очнулся в окружении трех целителей, в числе которых была и моя куратор, я проклял все на свете. Потому что для одного ушастого юнлинга начался персональный ад из вопросов, пояснений, объяснений и уговоров. И клянусь, вот это я всем вам точно припомню. Каково же было мое удивление, когда после пыток у целителей я узрел в залах фехтования ту самую Тагруту, тренирующуюся вместе с нашим наставником-джедаем Дитом. Как мне удалось вслух не материться, до сих пор не понимаю. А ведь очень мне хотелось таким образом душу облегчить и грубо послать в далекие дали кишкоголового джедая-бабника. Пару секунд мне хватило, чтобы сложить в уме 2 плюс 2 и понять, кто тот самый учитель, по причине которого у Падавана Тагруты крыша подтекает, из чего я сделал неутешительный вывод, что мастер-джедай Дит, как учитель, полное дерьмо. Ведь это я сделал его обязательную работу, работу, которая была охренеть какой грязной и отвратительно противной. И даже его показательное и, по-моему, искреннее расположение с благодарностью не изменило мое к нему отношение. Этот твилек стал для меня неприятным разумным. Да, сейчас он мне не отказывал в тренировках Макаши, с готовностью и подробно все объяснял и показывал, однако и чуял, что я настроен к нему негативно. Так еще и его ученица Шири Юм масло в огонь подливала. Тагрута сторонилась своего мастера, постоянно отмалчивалась и почему-то дикими глазами смотрела на меня в те моменты, когда наша юнлингская группа занималась в зале фехтования. Смотря на мое настороженное отношение к наставнику, остальные парни в моей группе стали тоже сторониться твилека, и даже некоторые девчонки с нашего потока, что совсем уж удивительно. Сам же Дид старался вести себя, как ни в чем не бывало, что только подтверждало мои подозрения, какой он говнюк. Ведь его ученица все еще испытывает к нему чувства, и они никуда не делись. Лишь вопрос времени, когда ее снова занесет, а этому кретину все равно. Не мое это дело влезать в отношения учитель-ученик. Я все, что можно, целителям уже выложил прямо и без прикрас. Грубо и по-солдафонски, сдерживая матерное ругательство, сдал того учителя, который был, по-моему, виноват в состоянии молодой джедайки, не подозревая, что это кто-то мне знакомый. Правда, целители малость охренели от моих откровений по поводу сексуального воспитания молодежи, мнения о воспрещении плотских отношений в ордене, и политики всяческих запретов в частности. Короче, ругался я знатно и с выдумкой, пока меня не попытались заткнуть, надавив авторитетом и возрастом. На что же я стал злобно огрызаться на самих целителей. Как сексуальные расстройства с примесью темной стороны лечить, так я нифига не маленький, а как высказать свое мнение, так заткнись, пожалуйста, будь добр, соблюдай устав, и на задних лапах плясать перед старшими. Поссорился тогда я там со всеми разом и повторно заявил, что ноги моей больше здесь не будет, потому что как мало того, что меня здесь ничему путевому не учат, несмотря на мои пожелания, так еще и ругают ни за что. Разосрался с храмовыми целителями вдрызг и уперся насмерть. Пока не дадут наставника в техниках Альчака или описания самих техник, то могут даже ноздри не тулить в мою сторону. Все, баста. Хрен вам всем, а не потенциально сильного целителя. «Я не знаю, откуда в нем это взялось», — покачала головой увенчанной костяными шипами миниатюрная эламинка. Ребенок со знанием дела и просто с житейской циничностью рассуждающий о сексе, Это само по себе странно. Я даже из интереса подняла архивы по расе Сефи и что могла скачала с их регионального галанета. Нигде нет даже упоминания о раннем половом созревании, и Сефи в этом смысле ничем не отличаются от обычного человека. То есть, почти как и у всех гуманоидов, такой период начинается в 12-15 циклов. В большинстве случаев это зависит от среды обитания. Есть аномалии, конечно, когда внешняя неблагоприятная среда воздействует на механизм размножения популяции. Но ведь у нашего подопечного эта самая среда более чем благоприятная. Да и обследование показывает, что гормональный фон Юнлинга соответствует его возрасту. Но как он... посылал Банти в задницу мастера Юкка и меня, я, наверное, до конца дней не забуду. Это вообще нормально, магистр Саа? Меня больше интересует, что он сделал с падаваном Юм. Как у него получилось сделать то... «Что получилось?» — вздохнула Нети. «А вот в этом нет ничего сложного», — усмехнулась Эламинка. «Джет — целитель силы. Не целитель, который использует силу, а именно целитель силы. Случай далеко не уникальный и описанный, но довольно редкий. Кстати, не только для джедаев. Будь Джет ситхом, то он стал бы выдающимся ритуалистом». «Только этого нам не хватало», — в очередной раз вздохнула Трасса А и, скривившись, потерла виски. «Мне еще с Дитом и его подаваном разбираться, так совет назначения еще и атмосферой в его учебной группе обеспокоен». «Так пошлите всю группу на Илум. Как раз время пришло, а в сопровождение к ним Дита с подаваном. Там они все наверняка...» «Помириться», — с запинкой предложила джедайка. «Илум? Неплохая идея». «Элай, представляешь, мы все летим на Илум!» Фонтанируя нереальным восторгом и воодушевлением, воскликнул Нант и стал трясти меня за плечо, тем самым вырвав из медитативного транса. «Чё за Илум и почему столько радости? И хватит, блин, меня трясти, Нурс!» — раздраженно буркнул я. «Ты что, совсем не знаешь? Это же Илум!» — неверяще вытаращился на меня мелкий селестианин. «И мы все туда летим за своими кристаллами вместе с мастером Дитом и его подаваном!» «Мудак и идиотка! Прекрасная компания!» — прошептал я. «Что?» «Я говорю, как бы мне послать всех к Хатту вместе с Илумом заодно?» — еле слышно пробормотал я.